Я сама чуть не плачу. Так мне жалко малыша, так ужасно тащить его, такого обиженного силком. И страшно, весь потный. Еще простудится. Умоляю Диму непременно узнать, что произошло, сказать воспитательнице, как Котя нервничает. «Ладно, не раскисайте», — говорит Дима сурово. «Их там 28 штук, можно и ошибиться». Тут вдруг Гуля, которая до последней минуты была спокойна, заплакала, потянула ко мне ручки. «Хочу к маме». Бросаю их всех, кричу с лестницы Диме. «Позвони мне обязательно!» Сбегаю вниз, несусь к автобусу, штурмую один, другой, в третий попадаю. Еду и все время думаю о Котике. В группе действительно 28 ребят, у воспитательницы, конечно, может не хватить на всех внимания и даже сил, но лучше совсем не разбираться, если некогда, чем разобраться не до конца, наказать несправедливо. Вспоминаю, как звала меня заведующая, когда Котику переводили в наш новый сад работать нянечкой, как уговаривала, 1,5 ставки. Воспитательница помогает раскладушки расставить, постели со стеллажей снять, детей на прогулку одеть. Видно, обеим хорошо достается и няне, и воспитательнице. Представить только 25 рейтуз, платков, шапок, 50 носков, валенок, рукавичек, да еще шубки, да кашне и пояса подвязать. И все это надо дважды надеть, да один раз снять, а еще после дневного сна. 25. Что это за нормы? Кто только их выдумал? Наверное, у кого детей нет, или у кого они в садик не ходят. Еду уже в метро, и вдруг меня как стукнет. Сегодня же политзанятие, семинар. А я забыла дома программу, забыла даже заглянуть в нее. А ведь я взялась подготовить вопрос и забыла. Занятие раз в 2 месяца можно, конечно, забыть. Но раз я взялась, забывать было нельзя. Я подведу всех. Ну ладно, приеду, возьму у Люси Маркарян программу, а вот что-нибудь успею сообразить. Все же первая моя забота должна быть механическая. Если я сегодня не прорвусь туда, будет плохо. Заглядываю, Валя нет. Кричу, где Валя? Не слышат, не понимают. Потом я не сразу понимаю. Наконец дошло. Валя куда-то вышла. Опять. Оставляю ей записку, в которой все, кроме одной фразы, неправда. Валечка, милая, выручайте. Сомневаемся в прочности доработанной массы. Без испытаний у вас все остановилось. На меня сердится я, П. Второй день не могу вас застать. Наверху у нас добрые люди. Никто меня не спрашивает, почему я так поздно, но все хотят рассмотреть новую прическу. Вчера они не успели. Я верчусь во все стороны, затылком в профиль. Тут входит Алла Сергеевна и, сказав с улыбкой, «Очень мило», сообщает, что мною только что интересовалась Валя. Я вылетаю в коридор, но не успеваю сделать несколько шагов, как меня окликают к телефону. Это Дима. Он успокаивает меня. Майя про Котику сказал, она обещала разобраться. Меня это не утешает. Она так и сказала? Да, именно так. А ты ей рассказал, что он говорит? Рассказывать особенно не пришлось, но самое главное сказал. Повесив трубку, вспоминаю, что не предупредила Диму о политзанятиях, ведь я приду на 1,5 часа позже. И заготовок к ужину не успела сегодня сделать. А дозвониться в Димин ящик нелегко. Попробую позже. А сейчас скорее к Вале, пока никто не проскочил вперед. Валя недовольна. Я пришла недостаточно быстро. Ворчит. То бегают, бегают, то не дозовешься. Сегодня у них производственное совещание. С 4 свободны все установки. Если работать самостоятельно, пожалуйста. Тот, за кем это время, отказался. С 4? Ой, это слишком поздно. Всего 1,5 часа, если б не было семинара. А он начинается в 16:45. И я не могу сегодня с него отпрашиваться, раз мне выступать. Значит, всего 45 минут. Объясняю Вале, но она не понимает. Вы просили, вот я вам и даю. Нельзя ли начать хоть на часок пораньше? Хоть на одной установке? Нет, нельзя. Как же мне быть, думаю я вслух. Уж не знаю, решайте, а то отдам другим. Желающих много. А кто там пораньше? Может, мне поменяться? Нет уж. Не устраиваете мне тут обменное бюро? И так у нас проходной двор. Хорошо, мы и берем это время, значит, в 16:00. На обратном пути ломаю голову. Как быть? Может, Люське отпроситься с занятий, провести несколько опытов? Только каждый образец надо измерить микрометром. Обязательно каждый, хоть они изготовлены по стандарту. А сделает она это? А вычислить площадь поперечного сечения? Не признает она этой тщательности.